Глава 621. Стрела ледяной змеи. На рынке в убежище белого камня Хуан Фу Пин Цин шла рядом с Хан Сенем и все время посматривала на него. «Я знаю, что я красивый. Если тебе так нравится моя внешность, может, нам стоит забронировать комнату, чтобы ты смогла рассмотреть все мои прелести?» – спросил Хан Сень. Ему было неловко от ее взгляда. Хуан Фу Пин Цин моргнула и поинтересовалась. «Ну, конечно. Пойдем прямо сейчас?» Хан Сень ничего не ответил, но по его взгляду было и так все понятно. Он не мог оторвать глаз от груди Хуан Фу Пин Цин. Ее грудь, как и грудь королевы, были лучшими из лучших. Хуан Фу Пин Цин покраснела и сказала: «Ты чего так смотришь? Не боишься, что появится Джи Ян Ран и отрежет тебе член? Но если ты все равно это хочешь сделать, то не стесняйся снять комнату». Что бы это значило? Хан Сень знал, что Хуан Фу может сказать то, что пришло ей в голову, но он был уверен, что если снимет комнату, она сразу сбежит. «Почему ты молчишь? Я серьезно. Можешь прямо сейчас пойти и снять нам комнату, но если честно, я до сих пор не могу поверить, что королева сказала, что готова следовать за тобой. Скажи честно, что ты с ней сделал, чтобы она такое проговорила?» Хихикнув, Хуан Фу посмотрела на Хан Сеня. «Знаешь, я думаю, что она не это имела в виду», — Хан Сень развел руками. «Я знаю, что она не это имела в виду, но очень странно, что она ради тебя готова отказаться от своей команды. Что ты сделал?» А любопытство Хуан Фу достигло предела. Она даже представить не могла, что этот парень должен был сделать, чтобы королева такое сказала. «Я понятия не имею. Может, она тоже считает меня очень красивым и не может оторвать от меня взгляд. Поэтому и решила следовать за мной», — с дерзостью ответил Хан Сень. «Невозможно!» — Хуан Фу закатила глаза. Хан Сень рассмеялся и начал осматривать магазин с душами, до которого они дошли. Перед тем, как подниматься на гору, он хотел купить одну стрелу от души существа. Если он не сможет купить душу существа со священной кровью, то он хотел купить стрелу хотя бы от души существа-мутанта. Все-таки его стрелы с Z-сталью не были лучшим вариантом, а если он приобретет стрелу от души существа-мутанта, то она будет более эффективной. Однако душ с таким типом действительно было очень мало. Ребята обошли почти весь рынок, но так и не нашли подходящий. Но они увидели много других стрел. Однако обычные стрелы были очень длинными для арбалета, ими невозможно было бы стрелять. Арбалет от души павлина был среднего размера, поэтому стрелы требовались намного короче. «Стрела, за сколько вы ее продаете?» Хан Сень нашел душу существа-мутанта в не особо популярном магазине. Это была черная стрела, которая называлась «Стрела ледяной змеи». Ее наконечник был покрыт парализующим веществом. Хан Сень был удивлен, так как стрела стоила на 30% дешевле, чем любая другая душа существа-мутанта. Это еще раз доказывало, что арбалеты были непопулярным оружием, поэтому такие души почти никто не хотел покупать. К тому же души с типом арбалет встречались намного реже, чем души с типом стрел для арбалетов. Хан Сень приобрел стрелу ледяной змеи и продолжил бродить по рынку, но это оказалось бесполезным. Больше он не смог найти подобную душу, однако той, что он купил, было достаточно, чтобы осуществить задуманное. Так как он ждал тирана и остальную часть команды королевы, Хан Сень был вынужден задержаться в этом убежище на несколько дней. Хуан Фу также захотела отправиться на Небесную гору. Изначально королева была против, однако после того, как они поговорили наедине, женщина согласилась. У Хуан Фу Пин Цин был довольно высокий уровень силы, к тому же она почти полностью собрала очки гена, правда Хуан Фу еще не смогла взломать первый генный блок. Если они не столкнутся с суперсуществом, то ее не нужно будет защищать от других существ. Благодаря силе боевого зала Хуан Фу Пин Цин смогла собрать много душ существ со священной кровью, поэтому обычные существа со священной кровью не могли ей навредить. На четвертый день прибыл тиран, ревностное небо и ленивая кошка. Увидев Хан Сеня, тиран нахмурился. Затем он перестал обращать внимание на присутствие Хан Сеня и обратился к королеве. «Ты в порядке?» Хуан Фу Пинцин со злостью посмотрела на него, открыто демонстрируя свое отвращение. Королева была перед ним целой и невредимой. Зачем было задавать этот вопрос? «Со мной все хорошо», — ответила королева. Затем она взглянула на троих людей и сказала: «Вы все видели, на что способен Хан Сень. Я надеюсь, что он может присоединиться к нашей команде, но я все равно хочу услышать ваше мнение». Тиран снова нахмурился и спросил: «Сестра, мы же уже обсуждали этот вопрос, верно?» Королева начала объяснять: «Когда мы говорили об этом в прошлый раз, с нами все еще был Шан Цин, но теперь в нашей команде осталось мало людей. Я думаю, что Хан Сень может нам помочь, тем более, что в последний раз он очень мне помог. Хотите верьте, хотите нет, но он уже взломал первый генный блок, и его навыки могут принести нам пользу». «Я не думаю, что он сможет нам помогать. В любом случае, он негативно влияет на нашу команду». Затем тиран начал рассказывать королеве о том, что Хан Сень оставил группу и пошел ей на помощь. «Тот, кто не соблюдает правила, является обузой для нашей команды. Именно поэтому я не хочу, чтобы он стал полноправным членом группы». «Похоже, что я не смогу вас убедить», — королева нахмурилась. «Я все равно останусь при своем решении, но как бы жестоко это ни звучало, это только во благо нашей команды», — сказал тиран. «Хорошо, я все поняла, но если так, тогда я ухожу из команды», — без колебаний заявила королева. Тиран, ревностное небо и ленивая кошка были ошарашены. Никто из них не ожидал, что королева покинет команду ради Хан Сеня. «Сестра, мы можем это обсудить. Мы должны об этом поговорить. Не стоит так быстро принимать подобные решения», — сказала ленивая кошка. Она очень хотела исправить ситуацию и немного разрядить напряжение. «Верно, сестра. Я думаю, что тиран не это хотел сказать. Если ты считаешь, что Хан Сень действительно достоин стать членом нашей команды, то давай еще раз все обсудим», — вмешался ревностное небо. Лицо тирана стало мрачным. Стиснув зубы, он проговорил: «Сестра, мы столько лет вместе, прошли очень многое, и ты собираешься все бросить ради этого неудачника?» Королева ответила спокойно: «Мое решение принято не на эмоциях, и я ни на кого из вас не сержусь. Но вы не забыли, для чего мы изначально сформировали нашу команду?» «Чтобы попробовать убить суперсущество», — ответил тиран. Королева кивнула, а потом сказала: «Наша команда действительно собиралась убить суперсущество, но прошло столько лет, а нам так и не удалось это сделать». Тиран был расстроен и продолжил уговаривать: «Но мы все время становимся лучше. Вскоре у нас появится возможность убить его». «Даже когда Шан Цин был с нами, мы все равно не смогли убить суперсущество. Нас стало меньше, и команда теперь намного слабее. Но ты все равно считаешь, что мы сможем его убить?» Королева говорила прямо. «Ты хочешь сказать, что мы этого никогда не сделаем? А если он станет членом группы, то у нас все получится?» Тиран еще сильнее стиснул зубы. Королева кивнула и ответила: «Да, я в это верю». После ее слов тиран замолчал. Ревностное небо и ленивая кошка были настолько поражены, что тоже не могли ничего сказать. Они никогда не видели, чтобы королева настолько уважала человека, как Хан Сеня. Все смотрели на юношу. Они не могли понять, что именно в этом человеке произвело такое впечатление на королеву. Они изо всех сил старались понять, что в нем особенного, ведь ради него королева готова покинуть команду. «У меня есть только одна цель – убить суперсущество, и я готова сделать все, чтобы достичь этой цели. Если Хан Сень не может присоединиться к команде, то я не вижу смысла оставаться в ней». Королева говорила спокойно, однако в ее тоне слышалась непоколебимая уверенность, от которой все потеряли дар речи. Глава 622. Непобедимый. Атмосфера стала холодной. Она была настолько холодна, что казалось, будто воздух сейчас замерзнет. «Сестра, мы столько лет были вместе. Ты собираешься вот так все бросить?» У ленивой кошки покраснели глаза. Королева переводила взгляд с одного на другого, а затем сказала холодным тоном: «Когда мы создавали команду, я говорила вам, какая у меня цель. Я сказала, что меня интересует только охота на суперсуществ. У меня нет ни любви, ни теплоты к отношениям, которые сложились между нами. я такая, какая есть». Сказав это, королева развернулась и ушла. Тиран сжал кулаки, однако не сказал ни слова. Ревностное небо было мрачен, но он вообще ничего не стал говорить. У ленивой кошки из глаз текли слезы, и она нервно покусывала губы. Хуан Фу Пин Сын потащила за собой Хан Сеня, и они пошли за королевой. Но они шли не очень быстро, поэтому, когда вышли за ворота убежища, королева уже успела исчезнуть. «Иногда даже я не понимаю, почему она так действует», – вздохнув, сказала Хуан Фу Пин Сын. «Наверное, у нее была какая-то причина, раз она так поступила и такое сказала. Может, у тебя есть предположение?» – с изумлением спросил Хан Сень. Королева воспитывалась с Хуан Фу, поэтому он считал, что та действительно может что-то знать. Хуан Фу слегка улыбнулась и, покачав головой, ответила: «Я не знаю. В боевом зале есть только два человека, которые с ней близки и могут задать ей подобные вопросы». Хан Сень кивнул. Он понял, что девушка имеет в виду Хуан Фу Сюнчена и его жену. «Я собираюсь пойти на гору, но так как команда не пойдет, то мне будет очень сложно тебя защитить. Думаю, тебе стоит вернуться обратно в убежище», — сказал Хан Сень. В этот раз она не стала возражать, а просто кивнула. Расставшись с Хуан Фу Пин Сын, Хан Сень призвал Золотого Льва и поехал к Небесной Горе. Его не волновало мнение других, и свои планы он не собирался менять из-за этого происшествия. Хан Сень отдалился от убежища Белого Камня и добрался до горной местности. Вскоре три человека преградили ему путь. Этими тремя были Тиран, Ревностное Небо и Ленивая Кошка. «Я хочу, чтобы ты выбрал одного из нас троих». Тиран холодно взглянул на Хан Сеня. «Выбрать одного для чего?» – спросил Хан Сень. «Сражение. Если ты победишь одного из нас, то я дам согласие на то, чтобы ты вступил в нашу команду», – с гордостью бросил Тиран. Хан Сень рассмеялся. «Извините, но я не хочу присоединяться к вашей команде. К тому же я не хочу во время сражения кого-то из вас оскорбить». Эти трое людей не были простыми, которые прошли эволюцию. Все были очень сильны, считались элитными бойцами, но, несмотря на все их достижения, Хан Сень считал, что нет смысла вступать в их команду, так как они все равно не могли убить суперсущество. Хан Сень решил спокойно пройти мимо них и поехать дальше. Ленивая кошка была в ярости. Она призвала кинжал и начала атаковать Хан Сеня, при этом громко закричав: «Ты же специально это сказал, верно? Ты хочешь, чтобы наша команда развалилась? Ты мудак! Я собираюсь тебя убить!» Ленивая кошка была очень быстра. Когда она бежала, можно было увидеть вокруг девушки потоки ветра. Хотя она была не настолько сильной, как белый тигр, но ее скорость была выше, чем у других прошедших эволюцию, которых Хан Сень когда-либо видел. Хан Сень даже не стал поворачиваться. В его правой руке уже был меч. Он мгновенно повернул руку назад и заблокировал удар кинжала. Ленивая кошка вскрикнула и, как торнадо, оказалась с другой стороны. Теперь ее кинжал был нацелен на шею Хан Сеня. Тело юноши не двигалось, он снова лишь переместил руку и опять заблокировал удар. В маленьком теле ленивой кошки таилась дикая энергия. Через мгновение в ее второй руке появился еще один кинжал. И девушка тут же нацелилась на талию Хан Сеня. Парень опустил меч, и его рукояткой заблокировал удар кинжала. Подобно урагану, ленивая кошка начала вращаться вокруг Хан Сеня. Ее два кинжала перемещались с невероятной скоростью и атаковали со всех сторон. Однако Хан Сень продолжал стоять на месте и выглядел невозмутимым. У него был только один меч, и использовал он только одну руку, но успевал блокировать каждый удар, напоминая машину. Все движения Хан Сеня выглядели спокойными и беззаботными. Звуки от столкновения меча и кинжалов были далеко слышны, и между ними были очень маленькие промежутки. С невероятной эффективностью Хан Сеню удавалось блокировать каждый удар ленивой кошки. Она не смогла задеть даже его одежду. Видя, что происходит, тираны Ревностное Небо решили к ним присоединиться. Ленивая кошка использовала силу ветра и с невероятной скоростью наносила удары, однако Хан Сень без труда мог отбиваться. В силе, которой он обладал, было что-то еще. «Кошка, отступай!» – выкрикнул Ревностное Небо и призвал мягкий меч, который тут же направил на Хан Сеня. «Он мой! Оставьте его мне!» Ленивая кошка была в ярости. Она считала, что это именно он разрушил их отношения с королевой, и в ближайшее время девушка не собиралась отступать. Хан Сень продолжал блокировать удары ленивой кошки своим фиолетово-медным мечом, но когда он увидел, что приближается ревностное небо, то был вынужден призвать второй меч. Мягкий меч ревностного неба был известен тем, что он мог по желанию становиться то мягким, то твердым. Когда мужчина подошел к Хан Сеню, то из его меча вылетело испарение, которое должно было мгновенно заморозить врага. К несчастью ревностного неба, подобные атаки не действовали на Хан Сеня. Благодаря нефритовой коже на него не действовало ничто, что было связано с морозом. К тому же, если дело касалось мечей, то он был чуть ли не самым лучшим. Только теперь Хан Сень заметил, что его скорость и сила значительно увеличилась после взлома генного блока. Его скорость была не ниже, чем у ленивой кошки, но он был быстрее остальных. У юноши не было недостатка ни по каким параметрам, можно сказать, что он стал лучшим во всем. Несмотря на то, что Хан Сень оказался в невыгодном положении, он все равно оставался на месте и просто защищался. Он никого не атаковал, а лишь отклонял все атаки. На лице тирана мелькало множество эмоций, когда он увидел такое сражение. Ранее он считал, что Хан Сень будет совершенно бесполезен для их команды. Он не мог даже подумать, что этот парень обладает такой силой. Хан Сень одновременно мог сражаться с двумя сильными людьми и при этом, похоже, не тратил много сил, что можно было считать впечатляющим подвигом. Но Хан Сень не наносил никаких ответных ударов. Тиран стиснул зубы, а его тело мгновенно окутал золотой свет. Он призвал черное копье и, как ядовитый дракон, бросился на Хан Сеня. Древний меч Хан Сеня столкнулся с черным копьем. Они были отброшены назад. Никто из них не получил преимущества. Тиран вступил в сражение. Трое человек атаковали одного, но пока никто не мог стать победителем. Это было очень пугающе. Они втроем не могли победить одного человека. Понимая это, всех начали одолевать эмоции. Скорость Хан Сеня была не меньше, чем у ленивой кошки. По силе он не уступал тирану, а морозный воздух ревностного неба вообще на него не действовал. Они впервые столкнулись с таким могущественным человеком. Им стало казаться, что этот парень даже сильнее королевы. Он был непобедимым. Под шквалом атак трех человек мечи в руках Хан Сеня танцевали и были невероятно точны и эффективны. Со временем они начали понимать, что не могут его победить. Их объединенная атака постепенно превращалась в объединенное отступление. Хан Сень использовал навык дуал на максимум, но он понимал, что не сможет вечно защищаться, и парень перешел в наступление. Его мечи порхали как бабочки, но в каждом ударе было столько силы, что его противники постепенно начали отступать. Несмотря на то, что на него напало три сильных, прошедших эволюцию, Хан Сень все равно смог победить. Глава 623. Кости горной стражницы. Копье упало, меч упал, кинжал сломался. Тиран, ревностное небо и ленивая кошка остались без оружия. С бледными лицами они уставились на неподвижного Хан Сеня. В их глазах было видно и обиду, и удивление. Несмотря на совместные усилия, эти люди все равно проиграли сражение. Все думали об одном. Хан Сень настолько силен, что просто не может быть человеком. Его ловкость и мастерство по всем параметрам находятся на высшем уровне. По их мнению, человек не мог достичь большего. Каждый удар меча, который применял Хан Сень, был наполнен невероятной силой. Никто из этой троицы не смог выдержать шквал атак, который был направлен на них. Когда юноша перешел в нападение, никто из них не смог нанести ответный удар. В глазах ленивой кошки была видна растерянность. Она понимала, что больше нет никакой надежды. Только теперь девушка поняла, почему королева так сильно хотела, чтобы Хан Сень вступил в их команду. Хан Сень обладал ужасной силой, и никто из них не мог ему соответствовать. В глазах ревностного неба застыло изумление. Он понял, что Хан Сень был человеком, который превосходит их, и и осознал, что они втроем очень глупы, когда решили выступить против этого юноши. Но, тем не менее, он все равно не был согласен с решением королевы. Она хотела бросить команду ради этого незнакомца. «Пошли!» Тиран развернулся и отказался от сражения, которое сам и затеял. Никто не мог знать, какие эмоции он испытывал в данный момент. Тиран не мог подумать, что человек, на которого он смотрел свысока, может обладать такими фантастическими талантами. И не только он проиграл Хан Сеню, они проиграли все втроем. Немного посмотрев вслед уходящим, Хан Сень отозвал мечи. Затем он повернулся и, глядя на деревья, громко сказал: «Теперь ты можешь выйти». Из-за дерева появилась тень королевы. Она подошла к Хан Сеню и прошептала: «Спасибо». «За что?» – с улыбкой спросил Хан Сень. Хотя он и так знал, за что. Королева поблагодарила его за то, что он оставил нападавших в живых. Королева промолчала. Она лишь посмотрела в ту сторону, куда ушли трое, и глубоко вздохнула. Хан Сень очень редко видел королеву в таком состоянии. Эту женщину можно было увидеть в таком состоянии намного реже, чем увидеть ее улыбку. Хан Сень даже думал, что ничто в этом мире не может так на нее повлиять, но в данный момент она нахмурилась и глубоко вздохнула. «Небесная гора? Пошли!» Королева снова стала холодна. «Ты действительно считаешь правильным, что просто так их оставила?» Хан Сень очень хотел понять, о чем думает королева. «Мне нужны только те люди, которые могут помочь моему делу. Если однажды я пойму, что ты для меня бесполезен, то я покину тебя, не задумываясь». Королева пошла вперед и сказала, не оглядываясь: «Это относится к тебе. Если я тебе не нужна, то просто скажи». Что изводит сердце этой женщины? Видя перед собой королеву, Хан Сень вздохнул. У юноши имелось множество вопросов, которые он хотел задать, однако решил пока ничего не спрашивать. Все было так, как говорила королева. Ей нужна его сила, а она нужна Хан Сеню. Этого достаточно. Убить одному суперсущество было бы крайне тяжело. Даже такой человек, как Хан Сень, должен был охотиться с другими людьми. Так же было и с королевой. Несмотря на ее силу, женщина нуждалась в помощи. Небесная гора напоминала шпиль по структуре и форме. Даже издалека можно было узнать эту гору, так как она походила на священный столб, который соединял небеса с землей. Именно поэтому она и получила такое название. Когда они подошли к подножью горы, королева с беспокойством посмотрела на Хан Сеня и сказала: «Эта небесная гора принадлежит семье Чень. Если ты встретишь кого-то из их семьи, то будь осторожен, особенно если это будет Чень Жань. Он очень сильный. Хан Сень уже встречался с двумя членами этой семьи, с Чэнь Зы Чэнь и Джутином. Хан Сень очень давно хотел обучиться навыку семи поворотов, но у него не было такой возможности. Несмотря на то, что Джутин узнал этот навык, он был крайне осторожен в его применении и практике, так как был незаконно рожденным сыном. 80 лет назад Чэнь Жань взломал генный блок. Сказав это, королева замолчала. Услышав только эту фразу, Хан Сень понял, насколько страшным может быть этот человек. Если он взломал генный блок 80 лет назад, то он явно элита. Никто не может знать, какую силу он приобрел за эти годы. Даже если он не до конца взломал генный блок, то его сила все равно должна быть больше, чем у любого прошедшего эволюцию. Королева специально предупредила Хан Сеня насчет этого человека, так как видела его силу. Небесная гора была очень большой, поэтому нельзя было выбирать лучший путь, не зная всей местности. Хан Сень выбрал тропу наугад. Он рассчитывал, что на них никто не обратит внимания, но как только он вдвоем с королевой начал подниматься, они тут же столкнулись с группой людей. У лидера группы были седые волосы, однако по лицу ему можно было дать примерно 40 лет. На лице Хан Сень не увидел никаких морщин, а тело выглядело хорошо натренированным. Мужчина был облачен в серебряную броню и ехал на маунте в виде тигра, который был высотой около 3 метров. Он был похож на задиру. «Вы решили взобраться на эту прекрасную, небесную гору, но скажите, почему вы не предупредили об этом нас? Наше гостеприимство безгранично». Чэнь-Жань остановился перед королевой. Позади него стояло около сотни людей. «Мы пришли сюда, чтобы убить несколько небесных соколов. Мы не хотели вас беспокоить», — ответила королева. «Вы так говорите, будто совершенно нас не знаете. Между семьями Чэнь и Хуанфу существуют отношения, которые длятся уже много поколений. Вы принадлежите к семье Хуанфу, поэтому, так или иначе, вы наша родственница. Поэтому ничего не случилось бы, если бы вы нас побеспокоили». Чэнь-Жань улыбнулся и продолжил. «Небесные соколы, на которых вы собираетесь охотиться, обитают на вершине этой горы. Я прошу, чтобы вы разрешили мне и моим людям сопроводить вас». «Конечно», — королева согласилась. Чэнь-Жань оставил большинство своих людей у подножья горы. Он отобрал 10 человек, и они вместе с Хан Сенем и королевой продолжили подниматься в гору. Хан Сень понимал, что Чэнь-Жань решил сопровождать их не ради безопасности. Просто он опасался, что они попробуют убить суперсущество, которое там обитало. Но их присутствие было только на руку. Хан Сень все равно не планировал убивать суперсущество, поэтому был не против внезапной кампании. Эти люди шли впереди, соответственно, подъем стал более безопасным. Из 10 человек, которые следовали за Чэнь-Жанем, только 2 смогли взломать генный блок, но они не были членами семьи Чэнь. Все-таки второе святилище Бога очень большое, поэтому, несмотря на огромное количество людей, семьи Чэнь было мало шансов, что они соберутся в одном месте. Хан Сень поднял голову, однако не смог разглядеть вершину горы, так как она была скрыта за облаками. Юноша начал представлять, что гора была высоким стройным драконом, что прятал свою голову в облаках. «Мне повезло, что я не взял с собой серебряную лисицу, иначе если бы мы поднимались вместе с этими людьми и не встретили по дороге ни одного существа, это точно вызвало бы много вопросов». Хан Сень отправился в это место, чтобы охотиться, поэтому ему не было смысла брать с собой своего питомца. Он оставил ее в комнате, которую снял в убежище Белого Камня. Небесная гора была высотой около 3000 метров. Они обратили внимание, что сейчас шли по местности, усыпанной костями. Это были необычные кости, так как выглядели слишком большими. Каждая была примерно несколько дюжин метров в длину. Кости казались мощными, и было похоже, что они принадлежат древним существам. Хотя это были голые кости, лишенные плоти, но все равно они вызывали определенные ощущения. В легенде говорится, что эти кости принадлежат существу, которое когда-то охраняло эту гору. Когда оно правило этим местом, никто не смел приближаться сюда ближе, чем на 1000 метров, объяснил Чэнь-Жань. Глава 624. Белые кости и сухой ротан. Кости длиной в несколько сотен метров находились на склоне горы, и большую часть этой территории покрывали лозы. Странно, но многие из них были сморщенными и засохшими, и проходили сквозь кости, которые рассыпались. Хан Сень с любопытством рассматривал кости. От них исходила аура древней силы, которая как будто дремала. Казалось, что эта сила отгоняла существ и не давала возможности к ним приблизиться. Обычные кости не вызывали такого гнетущего состояния. У Хан Сеня возник вопрос, могли ли эти кости принадлежать суперсуществу. Интересно, а можно ли приготовить суп с этими костями? Может, мне удастся получить несколько суперочков гена? У Хан Сеня возникла такая идея. Однако, когда он снова глянул на эти устрашающие кости, то передумал. Но юноша подошел поближе, чтобы лучше их рассмотреть. Чэнь-Жань увидел, что они с большим интересом рассматривают кости стражницы. Мужчина ничего не сказал, но тоже подошел поближе к костям. Посмотрев на них с более близкого расстояния, Хан Сеню показалось, что они напоминают серые каменные столбы. Некоторые из них были размером с бочку, а некоторые – как целый дом. Здесь были почти все останки, и казалось, что существо просто умерло на этом склоне. Чэнь-Жань позвал человека по имени Сюй Дун Цзинь и попросил подойти к ним. Он призвал меч от души существа и ударил по кости. Вокруг долины гор послышался прекрасный звук. Однако, присмотревшись, можно было понять, что на кости не видно ни малейшего повреждения. «Эти кости невероятно прочны. Даже оружие от души существа со священной кровью не может их разбить», — объяснив это, Сюй Дундзинь отозвал меч. Это объяснение почти подтвердило догадку Хан Сеня о том, что эти кости принадлежат суперсуществу. Если бы это было не так, то мощный удар Сюй Дундзиня оставил бы на кости большое повреждение. Однако эта ситуация была загадочной. Почему суперсущество умерло на этом склоне горы, а его кости были разбросаны? Люди Чэньжаня говорили с королевой о различных вещах, а Хан Сень шел по позвоночнику умершего существа. Чем дальше он шел, тем больше лос, как будто душили эти кости. Хан Сень задумался о том, сколько нужно было времени, чтобы плоть существа полностью разложилась, а такое множество лос окутало все его останки. Когда он дошел до черепа существа, то увидел, что тот был похож на череп собаки. Его зубы были так ужасны, когда Хан Сень представил, что эти зубы когда-то вонзались в плоть жертвы, по его спине пробежал холодок. Хан Сень вздохнул и подумал: «Очень неприятно видеть эти кости. Только Бог знает, сколько времени они здесь находятся, но теперь они совершенно бесполезны». Он уже собирался отойти от костей, как заметил орех, свисающий с лозы, которая окутала череп. Тот выглядел высохшим и желтоватым, как лоза, на которой он висел. Хан Сень подошел ближе и присмотрелся. На самом деле это была тыква? Она была маленькой, ее легко можно было поднять одной рукой. Казалось, что она выросла, когда лозы начали увядать. Обычные люди мало интересовались ботаникой, но Хан Сень стал обращать на это много внимания. Он видел, что по черепу плелось много лоз, поэтому ему стало интересно, были ли еще похожие тыквы. Хан Сень дотронулся до тыквы и попытался оторвать ее. Он сильно тянул, однако у него ничего не получилось. Юноша спросил: «Почему эта тыква такая крепкая?» «Забудь о ней, друг. Эта мертвая тыква такая же прочная, как и кости, возле которых она растет. Даже если ты воспользуешься оружием, это не поможет. Ты не первый заинтересовался этой штукой. Многие люди приходят сюда, чтобы попробовать ее оторвать, но ни у кого еще не получилось это сделать». Услышав такое, Хан Сеню стало еще интереснее. Он призвал фиолетово-медный меч и сказал: «Если все так, как ты говоришь, то я не могу сам не попробовать». Хан Сень со всей силы ударил по тыкве, но ему показалось, что бил он по резине, от которой его меч тут же отскочил. «Ну, что я говорил?» Сюй Дундзинь рассмеялся. «Ты прав, она очень прочная». Однако любопытство Хан Сеня только возросло, так как он решил, что эта тыква должна быть необычной. Было неправильно то, что тыкву невозможно отделить от засохшей лозы. Хан Сень отозвал меч и тайно активировал взломанный генный блок, а затем схватился за нее руками. Он приготовился потянуть со всей силы, однако тыква сама отпала прямо ему в руки. Это очень его поразило. Сюй Дундзинь был удивлен еще сильнее. Он не мог поверить, что тыква в руках Хан Сеня, и он сразу спросил: «А как ты это сделал?» На протяжении бесчисленных лет эти лозы обвивали кости. Множество людей приходили сюда и уходили. Каждый пытался сорвать эту тыкву, но никто не смог этого сделать. Однако только что Хан Сень непонятным образом смог ее сорвать. Сюй Дундзинь действительно был очень удивлен. «Я сам не знаю, что я такого сделал. Просто потянул немного, и она отпала». Хан Сень был почти разочарован, что так легко смог оторвать тыкву. Сюй Дундзинь наблюдал за Хан Сенем и видел, что тот действительно не прикладывал много сил, чтобы ее сорвать. Его удивление было безгранично. «Что здесь случилось?» Чэньжань вместе с королевой и остальными подошли к ним, чтобы посмотреть, что произошло. «Наш новый друг, брат Хан, руками оторвал тыкву от лозы!» Сюй Дундзинь рассказал все Чэньжаню. Чэньжань и остальные не знали, что думать по этому поводу, но они не особо сосредотачивались на этом. они все равно считали, что это была обычная тыква, и в ней нет ничего особенного. «Брат Хан, я думаю, что ты любимчик удачи. Только небеса знают, сколько лет эта тыква провисела на лозе и сколько людей пытались ее сорвать, но пришел ты и завладел ей», — с улыбкой проговорил Чэнь-Жань, а потом продолжил. «А ты позволишь мне на нее посмотреть?» «Конечно». Хан Сень без колебаний отдал тыкву Чэнь-Жаню. Чэнь-Жань внимательно ее разглядел, но не увидел ничего особенного. Потом он передал ее Сюй-Дун-Дзиню, который тоже ничего интересного не обнаружил. Посмотрев на нее, он вернул тыкву обратно Хан Сеню. «Если это предназначено для него, то она должна остаться у Хан Сеня. Возможно, это какое-то сокровище, ценность которого мы еще не знаем», — сказал Сюй-Дун-Дзинь. «Сюй-Дун-Дзинь, это просто засохшая тыква. Она не может быть сокровищем. Может, трофей или сувенир? Я с трудом могу поверить, что это может быть какое-то сокровище», — сказал Хан Сень и спрятал тыкву в нагрудный карман. Все продолжили подниматься на гору. Благодаря Чэнь-Жаню они смогли избежать многих опасных зон, где обычно обитали сильные существа. Люди поднимались быстро, и перед ними почти не встречалось никаких препятствий. Однако, пока они шли, Хан Сень начал чувствовать, что что-то было не так. Тыква, лежащая в его нагрудном кармане, начала пульсировать, будто у нее появилось сердце. Хан Сень был поражен. Он незаметно дотронулся до тыквы, чтобы попробовать понять, что с ней происходит. От тыквы исходила слабая пульсация, как будто у нее действительно было сердце. Однако пульсация оказалась довольно слабой, а без седьмого чувства Хан Сень ничего не мог ощутить. Он испытал волнение, ему хотелось выбросить эту тыкву. После того, как он увидел, что в лотосе находилось 18 ос кровавых кристаллов, у него возник страх перед неизвестными растениями. Глава 625. Священное дерево на вершине. Когда Хан Сень снова дотронулся до тыквы, то не ощутил никакой пульсации. Как бы он ни вертел ее в руке, он не ощущал того, что чувствовал совсем недавно. «Странно. Я точно это чувствовал. Но почему все прекратилось?» Хан Сень нахмурился. Он не решился положить тыкву обратно в нагрудный карман, поэтому продолжал держать ее в руке. Если начнет происходить что-то странное, то Хан Сень хотя бы успеет отреагировать. Юноша продолжал идти. Его внимание было сосредоточено на тыкве. Но он больше ничего так и не ощутил, поэтому в итоге решил, что ему показалось. «Странно. Это очень странно. Но все-таки интересно, что же это за штука?» Хан Сень хотел выбросить ее и не подвергать себя опасности, так как он не знал, что было внутри. Но когда юноша подумал о том, что это может быть какое-то сокровище, то решил, что если он выбросит тыкву, то это может стать большой потерей. Теперь Хан Сень жалел, что с ним не было серебряной лисицы. В отличие от него, она должна была знать, что делать с этой тыквой. Так как тыква была у него в руках, юноша ее выбросить не мог. Хан Сень решил, что после возвращения сразу покажет ее серебряной лисице. К счастью, какое-то время с тыквой ничего не происходило. Она была такой же безжизненной, как и тогда, когда юноша ее сорвал. На пути, время от времени, они сталкивались с некоторыми существами. На горе обитало множество существ, поэтому они никак не могли избежать их всех. Но так как здесь не было убежища духа, то они переживали, что столкнутся с большой группой существ. Они избегали опасных мест, которые указывал Чэнь-Жань, а при встрече с каким-либо существом быстро разбирались с ним. Хан Сень и королева не смогли нанести ни одного удара, поэтому не могли претендовать на долю от убитых существ, но это не сильно их беспокоило, так как Хан Сеня интересовали только небесные соколы, которые обитали на вершине горы. Гора оказалась намного выше, чем казалось изначально. Они поднимались уже 2 дня, но не прошли и половины. Внезапно где-то впереди послышалось ржание лошади. У Чэнь-Жаня и его людей тут же побледнели лица. «Быстро! Мы должны спрятаться!» Чэнь-Жань начал искать место, где можно было бы спрятаться. Он увидел щель в скале, и все двинулись туда. Похоже, что это существо было известно на горе, и казалось, оно было самым сильным. Поэтому, не раздумывая, Хан Сень и королева быстро пошли за Чэнь Жанем и его людьми. Ржание лошади становилось все ближе и ближе. Вскоре они увидели существо, которое было похоже и на лошадь, и на осла. Оно неслось на красном облаке. Хан Сень уже читал, что на этой горе люди видели подобное существо. Скорее всего, это было то существо, о котором писали. Оно больше напоминало мула. У существа была рыжая косматая шерсть, и выглядело оно хорошо. Но самым ярким было красное облако, которое его окружало. Мул напоминал божество, что беззаботно и весело каталось вдоль склона горы. Хан Сенью показалось, что существо не было взволновано. Мул пробыл недалеко от них около минуты, а потом исчез. «Это существо очень сильное. Многие люди, которые хотели взобраться на вершину горы, умерли под его копытами. Мы повели вас по тем тропам, где оно почти не появлялось, и мы удивлены, что встретили его так быстро». Когда существо отдалилось, Чэнь Жань все объяснил. Королева и Хан Сень переглянулись, но ничего не сказали. Они понимали, что Чэнь Жань повел их в обход только из-за того, что не хотел, чтобы об этом существе узнали. «Пошли, будем молиться, чтобы нам больше не встретилось это существо», — сказал Сюй Дун Цзинь. Ни у кого не было желания снова столкнуться с ним, поэтому люди значительно ускорились. Хотя на этой горе было много странных феноменов и страшных существ, но им повезло, и путешественники не столкнулись с серьезными проблемами. Спустя 6 дней они почти достигли вершины. Хан Сень на минутку остановился и посмотрел на путь, который они преодолели, но, к его удивлению, юноша почти ничего не увидел. Все скрывали облака, образовав море из белой пены. Казалось, что он забрался на небеса и оказался в мире, где обитают только феи. На вершине виднелось огромное старинное дерево. Множество веток разрослось в разных направлениях. Оно было похоже на гигантский гриб. Ветки были толстыми, переплетались друг с другом и напоминали зонт, который укрывал всю вершину. Дерево выглядело могущественным. Хан Сень издалека рассматривал его. Хотя он читал, что на вершине находится такое дерево, но то, что юноша увидел своими глазами, отличалось от того, что он себе представлял. Это великолепие завораживало. Среди листьев можно было увидеть множество существ. Были группы белых птиц, которые отличались друг от друга. Гигантское дерево казалось целым миром, где было построено убежище для различных птиц. Это было невероятно. «На этом дереве обитают тысячи существ и около тысячи разновидностей птиц. Небесные соколы, которых вы ищете, самые большие среди всех. По нашим подсчетам, их больше тысячи. Среди них есть и существо со священной кровью», — сказал Сюй Дун Цзинь. Хан Сень нахмурился. Трудно было представить, что на этом дереве обитает столько существ. Похоже, что когда люди приблизятся, то им придется сражаться не только с небесными соколами. Скорее всего, их заметит чуть ли не каждая птица. Тогда они могут оказаться в большой опасности. Королева и Хан Сень ничего не ответили, а Чэнь Жань, улыбнувшись, проговорил. «Хотя на этом священном дереве обитает множество существ, не стоит так бояться. Каждая разновидность имеет свои правила, и они обитают на определенном участке дерева. Небесные соколы обитают на самой верхушке. Это существа довольно хитрые, поэтому я вынужден признать, что вам будет очень сложно на них охотиться». Чэнь Жань и его люди не были заинтересованы в том, чтобы помогать Хан Сенью и королеве осуществить их цель, из-за которой они и пришли сюда. Поэтому они отошли в сторонку и решили просто ждать и наблюдать за охотой своих двух спутников. Когда королева сказала, что они пришли сюда, чтобы охотиться на небесных соколов, Чэнь Жань не поверил, что они действительно смогут это сделать. На дереве было множество существ, соответственно, добраться до верхушки было очень трудно. Кроме того, небесные соколы были очень быстры, поэтому сила людей не имела бы значения, если бы они не смогли их догнать. Чэнь-Жань решил, что королева пришла сюда для того, чтобы попытаться убить суперсущество, а охота на небесных соколов была просто оправданием. Королева взглянула на Хан Сеня, так как она считала, что охота на небесных соколов будет опасной, учитывая их место обитания. Даже имея крылья от души существ со священной кровью, они не смогут спокойно пролететь мимо остальных птиц, обитавших на дереве. Пока они будут достигать верхушки, их начнет атаковать множество существ. Даже несмотря на то, что они взломали генный блок, справиться с таким количеством существ, по ее мнению, было невозможно. «Старший Чэнь, а мы можем подняться по дереву?» – спросила королева и посмотрела на Чэнь-Жаня. Улыбнувшись, Чэнь-Жань ответил. «В стволе дерева есть множество насекомых, которые довольно жестокие. Если учесть, что на вас одновременно будут охотиться и птицы, и насекомые, то, думаю, у вас будет очень мало шансов на выживание». «Ребята, вы оставайтесь здесь, я сам буду охотиться на небесного сокола». Хан Сень знал, что Чэнь-Жань не врет. Перед тем, как сюда прийти, он прочитал много информации, но юноша не стал бы приходить, не имея плана. Глава 626. Охота на птиц в море облаков. Чэнь-Жань был удивлен, что Хан Сень вышел вперед и решил сам отправиться на охоту на небесного сокола. Он считал, что это было целью именно королевы. Сюй Дунзынь и остальные посмотрели на Хан Сеня, будто они собирались наблюдать за интересным зрелищем. Все хорошо знали о навыке королевы небесном Го, поэтому они думали, что женщина попытается забраться на дерево, быстро убить нужную птицу и, применив этот навык, убежать. Никто из них никогда не слышал имя Хан Сеня, поэтому, когда он заявил о своем желании охотиться на небесного сокола, все решили, что это просто глупая затея. Они считали, что Хан Сень не сможет этого сделать, а только доставит им неприятности. Королева кивнула. «Хорошо, я буду ждать тебя здесь». Для Сюй Дунзыня такое решение королевы было большой неожиданностью. Он думал, что женщина попытается остановить Хан Сеня. Хан Сень призвал крылья и взлетел. Сначала он покружил вокруг дерева, а потом начал подниматься на верхушку. Увидев, что юноша стремительно полетел к верхушке, чтобы убить небесного сокола, Чэнь-Жань покачал головой и сказал, «У брата Хана нет никакого терпения. Он так спешит, боюсь, он погибнет до того, как доберется до верхушки. Что пытается сделать этот беззаботный мальчишка?» Королева молчала и наблюдала за полетом Хан Сеня. Она с нетерпением ждала момента, когда Хан Сень убьет всех птиц, которые посмеют атаковать его в воздухе. Хотя человек мог летать, используя крылья, но скорость не была взаимосвязана с человеческим телом. Он не мог ускоряться тогда, когда захочет, как мог делать это на земле. Сражение с птицами в воздухе действительно очень опасно. Скорее всего, со всеми справиться было нереально. Чэнь-Жань наблюдал за Хан Сенем. Несмотря на то, что мужчина был членом семьи Чэнь и обладал навыком «Семь поворотов», даже он не посмел бы спровоцировать такое количество летающих существ. В его глазах Хан Сень казался самоубийцей. Когда парень был на расстоянии в 100 метров от верхушки, его заметили. Множество птиц взлетело и устремилось на него. Это было ужасающее зрелище. Было настолько много птиц, что они закрыли солнце, и на земле стало темно. Но наблюдать за таким зрелищем было захватывающим занятием. Птицы были довольно маленькими, самые большие были размером с белого журавля, но большинство было размером с воробья или ворону. Однако размер не имел значения, все они были ужасными. Несмотря на их силу, человек своими руками и ногами мало что мог сделать против них. Несмотря на то, что все ожидали подобной ситуации, но Сюй Дунзынь был шокирован, увидев такое огромное число атакующих существ. Хан Сень, который продолжал лететь, никак не реагировал. Казалось, что он был бесстрашен. Хан Сень полностью сосредоточился на птицах, чтобы понять, какие из них были небесными соколами. Согласно тому, что он узнал, небесные соколы размером с сов, только немного худее. Они были зеленовато-синего цвета и летали невероятно быстро. Хан Сень знал, где обитали небесные соколы, поэтому он продолжал наблюдать за верхушкой. Он не хотел пропустить момент, когда соколы появятся. Также, согласно полученной информации, Хан Сень знал, что они были быстрее всех остальных существ, обитавших на этом дереве. Они появились внезапно, возглавляя группу птиц. Однако среди небесных соколов он не видел короля, существо со священной кровью. Это озадачило Хан Сеня. За мгновение большая группа этих существ оказалась перед Хан Сенем. Он призвал древний меч и серебряный меч, а затем, взмахнув крыльями, напрямую бросился на них. А этот человек очень смелый. Увидев, что Хан Сень бросился к птицам, Сюй Дун Цзинь не смог удержаться от комментария. Однако это не было похвалой. Под этими словами подразумевалось, что Хан Сень был безрассуден. Даже если он уже взломал первый генный блок, такое сражение должно было закончиться его смертью. Все-таки взлом генного блока не делал человека непобедимым. Все равно были ограничения, которые сильно зависели от уровня физической силы человека. В ситуации, когда вас окружали, было очень сложно выжить. Но в следующую секунду Сюй Дун Цзинь и остальные перестали так думать, а их челюсти отвисли чуть ли не до земли. Хан Сень появился с другой стороны черной завесы из птиц, а в его руках было несколько небесных соколов, перья которых стали красными. Взмахнув крыльями, Хан Сень избежал толпы существ, и теперь они не могли его догнать. «Как этот человек может обладать такой скоростью?» Находясь в полном шоке, проговорил Сюй Дун Цзинь. Хан Сень напоминал молнию. Он двигался то назад, то вперед. Он казался намного быстрее, чем птицы, что пытались его окружить. Приближаясь к ним, он убивал несколько небесных соколов и быстро отлетал. Даже существа со священной кровью, которые преследовали его, не могли догнать парня. «Крылья от души существа берсерка со священной кровью!» Чэнь Жань прищурился и в волнении выкрикнул. Услышав его слова, Сюй Дун Цзинь и остальные поняли, почему он был таким быстрым. Однако этот факт еще сильнее их удивил. Очень редко можно было встретить существо берсерка со священной кровью, не говоря уже о том, чтобы получить его душу. Но у Хан Сеня имелась такая душа, да еще и с типом крылья. Чтобы купить такие крылья, множество молодых, прошедших эволюцию, и многие торговцы должны были обанкротиться. Хан Сень летал и без особых усилий убивал тех существ, которых хотел. Птицы ничего не могли ему сделать, так как никто не мог его догнать. Через море облаков Хан Сень прокладывал себе путь, убивая тех, кого хотел. Перья летали по воздуху, а на землю падала кровь. Хан Сень наслаждался своим сражением, но в этот момент вспыхнул сине-зеленый свет. Появился король Фишер размером с ладонь. Безумно взмахивая крыльями, он отлетел от дерева. Его скорость была не меньше, чем у Хан Сеня. Возможно, он был даже быстрее. Хотя синий король Фишер был маленьким, но все равно он казался ужасным. Сразу можно было понять, что у него только одна цель – убивать. Как ястреб, он устремился к Хан Сеню, приложив много сил, чтобы начать клевать юношу. «Это король небесный сокол?» Хан Сень начал рассматривать существо и заметил, что оно было похоже на небесного сокола, только немного меньше. Перья, покрывавшие его тело, казались сделанными из нефрита, а его клюв был точно сделан из кристалла. Кем бы он ни был, но Хан Сень захотел убить своего нового врага. Юноша поднял серебряный меч и нацелился на короля Фишера. Но в этот момент существо кувыркнулось и уклонилось от атаки Хан Сеня. Сделав небольшой круг, оно снова нацелилось на парня. Хан Сень заметил, что к нему начала приближаться стая птиц. Он не хотел с ними сражаться, поэтому, взмахнув крыльями, попытался отдалиться от них. Однако король Фишер оказался невероятно быстрым. Хан Сень еще не успел отлететь, как он догнал его. Хан Сень применил дуал и снова попытался убить короля Фишера. Но его враг оказался быстрее, чем он, и был невероятно увертлив. Меч Хан Сеня никак не мог попасть по существу, так как у него не получалось хорошо прицелиться. Но Хан Сень не мог оставаться на месте, потому что его сразу окружат множество птиц. Ситуация быстро стала опасной. «Твой парень очень талантлив. Он настолько талантлив, что смог разгневать короля небесного сокола». Говоря это, Чэнь-Жань прищурился и пристально наблюдал за Хан Сенем. Мужчина решил, что когда парень вернется, он должен познакомиться с ним поближе. Чэнь-Жань совершенно не знал человека, который пришел с королевой. Этот парень обладал невероятной силой, поэтому за ним стоило бы понаблюдать. Хотя Джутин часто передавал новости семье Чэнь, но его слова редко привлекали их внимание. Кроме того, немногие члены семьи знали его имя. Хан Сень продолжал сражаться, но начал отступать. Он начал думать, что победить короля Небесного Сокола почти невозможно. Сюй Дун Цзинь и остальные с еще большим интересом следили за сражением. Они не переставали удивляться крыльям от души существа берсерка со священной кровью. Глава 627. Ворон. Ему не стоит продолжать. Если у паренька закончится энергия, то он окажется в опасности, сказал Сюй Дун Цзинь, не переставая наблюдать за Хан Сенем. Затем он спросил: «Королева, нам стоит ему помочь?» Но Сюй Дун Цзинь предложил это не только из-за своей доброты. Он подумал о том, что так как этот парень привлек внимание множества птиц, и все они были нацелены на Хан Сеня, то сам Сюй Дун Цзинь вместе с королевой могли легко убить множество существ и получить для себя выгоду. Сюй Дун Цзинь с радостью наблюдал за происходящим, однако понимал, что его решение довольно эгоистично. Поэтому Сюй Дун Цзинь решил спросить у королевы. «В этом нет необходимости. Через 30 атак короля Небесного Сокола больше не будет», – холодно ответила королева. В глазах тех, кто наблюдал за сражением, Хан Сень был птицей свободного полета. Он по желанию взлетал выше, летел вниз или улетал вбок. Но королева видела, что он просчитывает каждое свое движение. Каждый раз, когда парень делал какое-либо движение, он в итоге оказывался именно там, где планировал. Через 30 атак план будет завершен, а король Небесный Сокол будет убит. 30 атак? Это кажется невероятным! Сюй Дун Цзинь наблюдал за тем, как Хан Сеня преследует множество птиц. Он думал о том, что если парню удастся от них сбежать, это уже будет очень хорошо. Чэнь Жань молчал и неподвижно наблюдал за сражением. Он немного отошел в сторону, чтобы спокойно за всем смотреть. Такой старик, как он, в отличие от Сюй Дун Цзиня, мог намного лучше понять всю ситуацию. Поэтому он был очень удивлен тем, что видел. «Откуда этот парень знает небесный Го? Неужели семья Хуанфу решила обучить кого-то? Но это невозможно. Хуанфу Сюнчен дал обет. Тогда как этот парень мог узнать небесный Го?» На лице Чэнь Жаня возникло странное выражение, и он продолжал внимательно следить за движениями Хан Сеня. Несколько людей начали считать атаки Хан Сеня, хотя они не особо поверили королеве, что он сможет убить существо за 30 атак. Спустя 24 атаки Хан Сень вскрикнул. Без каких-либо предшествующих признаков юноша обрушил жестокую атаку на короля Небесного Сокола. Существо с невероятной скоростью взмахнуло крыльями, пытаясь уклониться от очередной атаки Хан Сеня. Он смог избежать одного меча, но после этого оказался в ловушке. Король был окружен множеством птиц. В этот момент его атаковал второй меч Хан Сеня. Удар серебряным мечом сопровождался невероятной силой, и эта атака сбила короля Небесного Сокола. У существа главным преимуществом была его скорость, однако тело не было слишком сильным. Когда меч ударил его, задняя часть оказалась отрубленной, и было видно его внутренние органы. Такое ранение гарантировало смерть. Сюй Дун Цзинь и остальные не могли даже пошевелиться. Хан Сень совершил 24 атаки и убил короля Небесного Сокола. В этот момент Хан Сень развернулся, чтобы избежать атак множества других птиц. Затем он снова быстро повернулся и приблизился к королю Небесному Соколу. Хан Сень еще не услышал голос, который должен был сообщить ему об убийстве существа. А это означало, что цель еще была живой. Король Небесный Сокол снова полетел в крону дерева. Хан Сень быстро помчался за ним. Хан Сень вытянул руки и схватил почти безжизненное тело существа. Он применил силу инь, чтобы окончательно его задушить. Наконец, юноша услышал голос. «Информация. Убито существо со священной кровью, король Небесный Сокол. Душа существа не получена. Ешьте плоть, и у вас будет возможность получить от 0 до 10 священных очков гена». То, что Хан Сень не получил душу существа, не сильно его удивило. Все-таки вероятность получения души была очень низкой, поэтому он в принципе и не рассчитывал, что после первого убийства сможет ее получить. Хан Сень был к этому готов, поэтому не стал сильно расстраиваться. К тому же у него была плоть существа, и он был уверен, что сможет получить около 8 священных очков, что было довольно неплохим результатом. Хан Сень летал вокруг кроны дерева, избегая огромной стаи птиц. Он мельком увидел что-то среди листвы, но когда юноша это обнаружил, от шока его зрачки сузились. Среди густой листвы Хан Сень заметил птичье гнездо, а внутри гнезда он увидел птицу, что была похожа на ворона. Она была вся черная и холодно уставилась на Хан Сеня. Заглянув существу в глаза, парень ощутил, как его пробрал озноб. Хан Сень подумал о том, что если этот ворон начнет двигаться, то он окажется в ужасной ситуации, но ворон не двигался. Он оставался в своем гнезде и наблюдал за пролетающим мимо Хан Сенем. Парень покрылся холодным потом. Он только взглянул в глаза ворну, но почувствовал, какой силой обладает этот ворон. Хан Сень понял, что это суперсущество. Юноша решил, что ему нужно как можно быстрее улетать отсюда, и начал молиться богам, чтобы те его благословили. Хан Сень оказался невероятно близко к суперсуществу, но то ничего не стало предпринимать. Это было настоящее чудо. Однако, чем больше Хан Сень думал об этой ситуации, тем сильнее ему казалось, что здесь что-то не так. Ворон, суперсущество, находился в нескольких метрах от него, поэтому он не мог не заметить пролетающего мимо человека. Но если он наблюдал за Хан Сенем, то почему добровольно отказался от такой легкой добычи? «Может, ворон не может двигаться?» Такая мысль промелькнула в голове Хан Сеня. «Если ворон высиживает яйца, то почему он решил не убивать меня?» Хан Сень не мог придумать, почему существо не стало атаковать, но сейчас это было не очень важно. Самой главной задачей было как можно быстрее улететь отсюда и оказаться в безопасности. Если ворон решит покинуть гнездо, то у парня возникнет множество проблем. Хан Сень летел в сторону королевы и закричал: «Уходите! На дереве есть ужасное существо! Вы должны быстро уйти!» После этого он спешно спустился на землю и отозвал свои крылья. Королева, не раздумывая, побежала за Хан Сенем. «Хм, ты решил пошутить? Если на дереве действительно ужасное существо, то почему ты вернулся целым и невредимым?» Сюй Дун Цзинь не поверил Хан Сеню. Чэнь Жань задумался, стоит ли ему прислушиваться к словам Хан Сеня, уйти или нет, но спустя мгновение услышал оглушительный крик. Это был страшный крик ворона. После крика из кроны дерева вылетел сам черный ворон. Едва он показался, остальные птицы начали паниковать и быстро вернулись в свои гнезда. Существо, напоминающее ворона, расправило крылья и полетело в их сторону. «Бежим!» Чэнь Жань ощутил, как по его спине пробежал холодок. Отдав команду, мужчина первым начал спасаться. Сюй Дун Цзинь и остальные не осмелились медлить и быстро помчались за Чэнь Жанем. Ворон небрежно и без спешки подлетал к людям. Он холодно смотрел на Хан Сеня и остальных, которые убегали, пытаясь спасти свои жизни. Ворон смотрел на них, как на посмешище. В его глазах зияла угрюмая пустота. Когда ворон оказался в воздухе, на горе воцарилась полная тишина. Глава 628. Ужасное убийство. Хан Сень возглавлял отступавших. Однако он не чувствовал себя в безопасности. Пугающий холод окутывал его сердце. Он представлял себе острый пристальный взгляд глаз бусинок ворона, который был сосредоточен на нем. Черт, что происходит? Почему остальные так долго думали перед тем, как начать бежать? Хан Сень был в недоумении, но у него не было времени, чтобы об этом размышлять. Лучшее, что он мог сделать в данный момент, убежать подальше от горы и спасти свою жизнь. Хан Сень не посмел призывать крылья, чтобы улететь, только дурак мог решить, что он сможет лететь быстрее, чем суперсущество. Все на максимальной скорости бежали по склону. Во время бега никто не встретил никаких существ, только черный ворон продолжал преследовать и смотрел, как они пытаются спастись. Сразу было понятно, что он был императором неба. Никакое другое существо не осмеливалось вылезти из своего укрытия. Оглянувшись, Хан Сень увидел над собой черного ворона. Хотя он был небольшим, но юноша боялся его, как и любое другое суперсущество. Ворон небрежно парил. Он даже не прилагал никаких усилий, чтобы не отставать от людей. Поэтому, несмотря на их невероятную скорость, существо было возле них и наблюдало. Они пробежали менее километра, как ворон ожесточенно посмотрел на свою жертву и закричал. От его крика у людей замерли сердца. Громкое карканье эхом разлилось на большой территории. Секунду спустя ворон достиг высокой скорости. Казалось, что он телепортировался и оказался возле человека, что бежал последним. Было похоже, что черные крылья поглощают свет. За мгновение он оказался на шее человека. Скорость ворона не дала прошедшему эволюцию и шанса отреагировать. Существо нанесло только одну атаку, после которой голова человека взлетела в воздух. От вращающейся в воздухе головы на каменном склоне остался кровавый след. Ворон, благодаря своей скорости, легко мог избежать крови, что хлынуло из горла и головы, но он этого не сделал. Ворон, наоборот, бросился под кровь, а в его глазах вспыхнуло удовольствие. Существо высунуло свой язык, ловя капли крови, что были повсюду. Это были последствия его жестокого убийства. Казалось, что ворон пребывает в полном восторге. У людей, бежавших впереди, после увиденного, по коже побежали мурашки, а волосы встали дыбом. Жертва не была элитным бойцом, однако у мужчины даже не было времени, чтобы попытаться хоть что-то сделать. Ворон очень легко оторвал человеку голову. Похоже, он хотел показать свою силу. Никто не осмеливался замедлиться. Все продолжали мчаться по склону. Однако ворон не хотел, чтобы они ускользнули от него. Свой убийственный взгляд он сосредоточил еще на нескольких людях. «Помогите!» Человек, бежавший позади всех, почувствовал, что с ним сейчас произойдет, но он не мог ничего сделать, кроме как дрожащим голосом просить о помощи. Но после того, что только что случилось, нельзя было винить других в том, что они не хотели останавливаться и помогать отстающему. Все были поражены силой своего преследователя, и никто не хотел увидеть, как он будет атаковать. Учитывая невероятную скорость ворона, он мгновенно оказался возле второго человека, и никто не хотел быть на его месте. Атака существа была очень быстрой. Никто из присутствующих не смог бы от нее уклониться, не говоря уже о том, чтобы остановиться и попытаться нанести ответный удар. Хан Сень активировал свой взломанный генный блок, чтобы лучше анализировать ситуацию. Но, несмотря на его невероятное седьмое чувство, юноша не успел увидеть следующее движение ворона. Существо мгновенно отрезало голову своим крылом второму человеку. Ворон настолько быстро преодолел расстояние до человека, что это казалось нереальным. Хан Сень даже подумал, что он действительно умеет телепортироваться. Иначе, используя свои чувства, парень смог бы это предвидеть. Существо снова каркнуло и повернуло голову в сторону тропы. Хан Сень уделил больше внимания чувствам, чтобы проанализировать движение ворона, но это не помогло. Юноша снова не смог почувствовать тот момент, когда существо решило спуститься. Когда он вновь увидел ворона, тот уже отрезал голову очередному человеку. Хан Сень был напуган. Он увидел Чэнь Жаня, который промчался мимо. Таланты семьи Чэнь действительно не преуменьшены. Хан Сень стиснул зубы и продолжил бежать. Он использовал все силы, но не смог догнать Чэнь Жаня. Вскоре снова раздалось карканье. Казалось, что это своеобразное уведомление о начале трапезы у сатаны. У всех сжались сердца. Каждый надеялся, что он не станет лакомым кусочком для существа. Те, кто находился позади группы, переживали больше всего. Человек, который оказался слабее остальных, начал отставать. В этот момент он понял, какую позицию занимает среди своих. Уже три человека, что были позади остальных, лишились головы. Мужчина чувствовал, что сейчас крыло ворона настигнет его шею. Ноги начали подкашиваться, и он споткнулся о корень дерева. «Нет! Помогите! Крик еще одной жертвы рушил надежды на спасение тех, кто бежал впереди. Они уже бежали по долине смерти. Хан Сень начал понимать, что несмотря на то, что они продолжают бежать, все скоро будут убиты. Они не успеют спуститься даже на половину горы. Ворон просто игрался с ними. Казалось, что он получал удовольствие от убийства и хотел уничтожить всех людей. Если им повезет, то будут живы еще примерно километр. «Если мы и дальше будем так бежать, то скоро все закончится». Хан Сень немного замедлил, чтобы оказаться возле королевы. «Если мы не сможем победить существо, то мы не выберемся из этой ситуации», – произнесла королева. Хан Сень хорошо понимал, что она имеет в виду. Королева пришла к такому же выводу, что и Хан Сень. Похоже, что из-за высокой скорости она тоже не могла следить за атаками существа. Если они не могут этого делать, соответственно, не смогут с ним и сражаться. Если ворон доберется до них, то эти двое быстро погибнут. «Как ты смотришь на то, чтобы мы разделились?» – предложил Хан Сень. «Нет, какой в этом смысл?» Королева была против. Учитывая скорость ворона, это действительно было бессмысленно. В таком случае они только быстрее бы погибли. «Ты помнишь, что впереди мы можем столкнуться с существом на красном облаке?» – спросила королева. «Ты хочешь сказать, что враг нашего врага – наш друг?» «Не думаю, что это сработает. Я считаю, что в таком случае мы просто окажемся между двумя суперсуществами. А если это произойдет, то нас ждет ужасная смерть». Хан Сень понял, о чем подумала королева. «Но мы должны хоть что-то попытаться сделать. Если мы будем и дальше просто так бежать, то рано или поздно точно умрем», – сказала королева. Хан Сень задумался над этим предложением, размышляя о том, что же можно предпринять. Если они продолжат бежать, это точно приведет к смерти. Их будут убивать одного за другим, спастись почти невозможно. Даже если мы попытаемся это сделать, то существо на красном облаке может быть еще слишком далеко, и, скорее всего, мы уже будем мертвы до того, как с ним встретимся, – прокричал кто-то позади. Один из прошедших эволюцию, бежавший сзади, решил остановиться и попробовать сразиться с вороном. Однако до того, как он смог нанести удар, крыло ворона отрезало ему голову, а из шеи брызнул фонтан крови. Глаза королевы поледенели, вокруг ее тела начал образовываться фиолетовый свет. Неожиданно в воздухе послышался крик, но это не было карканье ворона, это было что-то другое. Звук был оглушительным. Он окутал гору и окрестности. Хан Сень задумался о том, как тело королевы может излучать такой фиолетовый свет, и в этот момент услышал ржание лошади. Затем он услышал топот приближающихся копыт. Что-то страшное приближалось к ним, и скорость его была невероятной. Спасибо за прослушивание. Не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Всем целительных космических лучей добра.